виден параконный экипаж. Около него, попыхивая папироской, стоит кучер. «Живее!» – торопит Костя. Но Николай, крепко прижав к себе мокрого до нитки Леньку, быстро говорит. «Константин, запомни, это Ленька Бублик, мой Ленька, позаботьтесь о его судьбе». И, глядя в глаза мальчика, тихо добавляет. «А ты жди меня и слушайся приказа старших». Ленька ничего не успевает сказать. Затуманенными глазами смотрит он вслед исчезающим в сумраке Николаю и Косте. Слышит цоканье копыт. Видит, как сорвавшись с места быстрые кони уносит куда-то вдаль закрытый экипаж с его дядей Колей. «Садись, Леня, уехали они. Время и нам обратно, а то хватится метрить лодки», ласково, с глубоким удовлетворением, говорит Никич. Ленька садится на весла. Медленные крупные слезы текут и текут по его лицу. И не знает он сам, сладкие или горькие эти слезы. «Не плачь, радуйся, на свободу вырвался большой человек», — строго говорит Никич.